Закончив чтение, Сергей Васильев обвел застолье победоносным, прямо-таки торжествующим взглядом. Те, кто постарше, по патриарше закивали головами. «Да-да, забываем нашу классику, наши хрестоматийные стихи». Иные, помоложе, просветлели, словно омылись в родниковой воде. Один озарился, раскуривая трубку, как бы собираясь высказать что-то еще более одобрительное. Прокофьев потянулся чокаться к декламатору, а сам толкал Доризо, сидящего по соседству. «Кольк! Кольк, а?» И вот-вот расплачется от умиления. «Кольк! Кольк! Вот как надо писать-то!» Не знаю уж, как получилось, то ли я насупился угрюмо над своим бокалом, не поднимая глаз, то ли какие-то особенные ледяные эманации, флюиды излучались от меня на все застолье. Но только все как-то вдруг замолчали и уставились на меня выжидающе, вопросительно, словно предчувствуя, что я сейчас могу встать и высказаться. Хозяин дома, как чуткий и опытный тамада, тотчас и дал мне слово. Хочу отметить... Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Хочу отметить, что миг преодоления чугунного земного притяжения, миг, когда человек, преодолевая в первую очередь сам себя, поднимается на бруствер, над которым свистят пули, и уже не думает больше ни о чем, даже о том, много ли секунд или минут отпущено ему на то, чтобы ни о чем больше не думать, должен отметить, что этот миг преодоления самого себя — великий миг. Неужели они ждали, что я сейчас провозглашу здравицу за бедного и забытого Демьяна? Или на худой конец за Сергея Васильева, вспомнившего забытое стихотворение? Или уж не ждали ли они, что я провозглашу тост за героя стихотворения? И за тот день, за тот знаменательный для всей России и всего мира день, когда вот где родился в Симбирске мальчик, и никто этого в тот день не заметил, не знал. Или провозгласить бы мне тост за всю Россию, которую новорожденный впоследствии, предполагается всеми людьми, вывел из тьмы, осветил, и спас. Но я уже встал, и стакан, как я успел заметить, отнюдь не дрожал в моей руке. Персонаж только что прочитанного пасквиля «На Россию» назвал однажды Льва Толстого срывателем всех и всяческих масок. Очень ему нравился этот процесс, включая и ту стадию, когда вместо масок начинают срывать уже одежды со своей собственной матери, стремясь обнажать и показывать всему свету ее наиболее язвенные места. Для родного сына занятие не очень-то благородное и похвальное. Но Толстой был хоть гений. Тот еще до того, как заняться срыванием всех и всяческих масок, чем заслужил от главного ненавистника России похвалу и даже звание «Зеркало революции», тот хоть успел нарисовать нам образ великой и просвещенной, красивой и одухотворенной России. Вдохновенный портрет ее вырос перед нами из ее военного подвига и составился из отдельных прекрасных образов. Андрея Болконского, Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Пети Ростова, Левина и Кити, Вронского и Анны Карениной, Оленина, Марьянки, Ерошки, Кутузова, Тушина, Багратиона, Дениса Давыдова. Что же мы услышали здесь, извергнутое в свое время, если не ошибаюсь, в 1927 году, грязными и словоблудными устами Демьяна Бедного, который по сравнению со Львом Толстым не заслуживает, конечно, другого названия, кроме жалкой шавки, тявкающей из подворотни. Рокот недоумения и возмущения прошелестел по застолью. Но, как видно, соскучились они в своем сиропе по острому. Никто не оборвал, не пресек, давая возможность высказаться. «Я сознательно груб, но мои эпитеты, перефразируя известное место у Белинского, слишком слабы и нежны, чтобы выразить состояние, в которое меня привело слушание этого стихотворения, точнее сказать, стихотворного пасквиля на Россию. В каждом из нас, как в организме, много всякого. Считается, что в каждом из нас приблизительно по 1400 граммов мозга, около 4 литров крови, но, конечно, есть в кишечнике и кое-что еще. На что смотреть и что нюхать. Что такое Россия в 1870 году? Творит Достоевский, звучат новые симфонии и оперы Чайковского. В расцвете творческих сил Толстой. Роман за романом издает Иван Сергеевич Тургенев. «Вешние воды» 1872 год, «Дым» 1867 год, «Новь» 1877 год. Александр Порфирьевич Бородин создает «Богатырскую симфонию», оперу «Князь Игорь», а как химик открывает в 1872 году одновременно с Вюрцем альдольную конденсацию. Не знаю, право, что это такое альдольная конденсация. Наверное, уж факт не менее важный, нежели пожарный на Каланче. Да, так вот. Звучат симфонии и оперы русских композиторов. В деревнях звучат народные песни, хороводы. Сошлемся на Некрасова, будут песни к нему хороводные из села на заре долетать, будут нивы ему хлебородные, хлебородные, заметьте, безгреховные сны навевать. Менделеев уже открыл свою периодическую таблицу. Тимирязев вот-вот начнет читать свои блестящие лекции. В Москве возводится грандиозное слепительно-белое златоглавое сооружение, памятник московскому пожару, Бородину и вообще победе над Наполеоном. В России от края до края бурлит 18 тысяч ежегодных ярмарок. Через 8 лет Россия, жертвуя своей кровью, освободит ближайшую родственницу, сестру Болгарию, от турецкого ига. Я думаю, если бы поднять газеты того времени, мы найдем там много такого, что можно было бы почитать с гордостью за Россию, за ее общественную жизнь, за ее дела. Ведь именно на эти годы и на 1870-й в том числе приходится активная научно-исследовательская деятельность, скажем, Пржевальского и Миклуха-Маклая. И что же поэт-пасквилянт выбрал из всей российской действительности того времени, чтобы показать свету? Повторяю, в коротком пересказе. «Серенькая мгла». А почему, собственно, в апреле «Серенькая мгла»? Более вероятно, что день был яркий, весенний, грачи прилетели, ледоход на Волге, городовой на углу и поп в соборе, у дверей питейной лавки шумит пьяный скоп. Очередь, что ли, там за водкой на полкилометра? На рынке лаются торговки. Не просто ведь торгуют всевозможной изобильной снедью, а обязательно лаются. А чё бы им лаяться, когда всего полно и снеди, и покупателей? Мещанки мечутся в ситцевом ряду. Это уж совсем что-то непонятное. Ситцев – огромный выбор, ситцы дешевые, на всех хватит. И завтра их будет столько же, и каждый день, каждый год, вплоть до того дня, когда к власти придет тот, кто родился в этот апрельский денек. Вот тогда действительно с ситцами будет покончено. Тогда будут метаться наши женщины в поисках ситцев, а в те времена непонятно. На каланче пожарный, прикованный, как зверь, к кольцу. Но знаете ли, не хватает уже ни слов, ни злости. Причем тут пожарный, который исправно на каланче несет свою службу, свое дежурство?